Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Эдуарда Осадова. Эдуард Аркадьевич Осадов. Имя при рождении Эдуард Арташесович Осадьянц. Советский поэт, писатель. Эдуард Осадов родился 7 сентября 1923 года в туркменском городе Мерв, ныне город Мары. Его отец Арташес Григорьевич родом из Нагорного Карабаха. В годы гражданской войны комиссар, командир 1-й роты 2-го стрелкового полка. В мирное время трудился учителем в школе. Матушка Лидия Ивановна в девичестве Курдова тоже была школьным учителем. После смерти отца в 1929 году Эдуард Осадов переехал с матерью в Свердловск, где жил его дед по материнской линии. В 8-летнем возрасте написал свое первое стихотворение. В 1939 году матушку поэта перевели трудиться на Ниве образования в Москву. Они стали жить на Пречистенке, Эдуард стал обучаться в 38-й московской школе, которую закончил в 1941 году. Через неделю после выпускного вечера началась Великая Отечественная война. Эдуард Осадов ушел на фронт добровольцем. Был наводчиком миномета, потом помощником командира батареи «Катюш» на Северокавказском и на 4-м Украинском фронтах. Воевал на Ленинградском фронте. В ночь с 3 на 4 мая 1944 года в боях за Севастополь под Бельбеком получил тяжелейшее ранение осколком снаряда в лицо. Теряя сознание, он доставил грузовой автомобиль с так необходимыми боеприпасами до артиллерийской батареи. За этот подвиг гвардии лейтенант Осадов был награжден орденом Красной Звезды, а спустя многие годы указом постоянного президиума Съезда народных депутатов СССР от 18 ноября 1998 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Он также удостоен звания почетного гражданина города-героя Севастополя. После продолжительного лечения в госпиталях врачи не смогли сохранить ему глаза, и с того времени он был вынужден до конца жизни носить черную полумаску на лице. Вот как это время вспоминает сам Эдуард Аркадьевич. А потом был госпиталь и 26 суток борьбы между жизнью и смертью. Было плохо, но молодость и жизнь все-таки победили. Впрочем, госпиталь был у меня не один, а целая обойма. Переезды, скальпели хирургов, перевязки. И вот самое трудное – приговор врачей. Впереди у меня будет все. Все, кроме света. Это мне предстояло принять, выдержать, осмыслить и уже самому решать вопрос, быть или не быть. А после многих бессонных ночей, взвесив все и ответив «да», поставить перед собой самую большую и самую важную для себя цель и идти к ней, уже не сдаваясь. Я вновь стал писать стихи. Писал и ночью, и днем, и до, и после операции. Писал настойчиво и упорно. Понимал, что еще не то и не так, но снова искал и снова трудился. Однако, какой бы ни была твердой воли у человека, с каким бы упорством ни шел он к поставленной цели, и сколько бы труда ни вложил в свое дело, подлинный успех ему еще не гарантирован. В поэзии, как и во всяком творчестве, нужны способности, талант, призвание. Самому же оценить достоинство своих стихов трудно, ведь пристрастнее всего относишься именно к себе. Никогда не забуду этого 1 мая 1948 года, и того, каким счастливым я был, когда держал купленный возле дома ученых номер «Огонька», в котором были напечатаны мои стихи. Мимо меня с песнями шли праздничные демонстранты, а я был, наверное, праздничнее всех в Москве. В 1946 году Эдуард Аркадьевич поступил в Литературный институт имени Алексея Максимовича Горького. Еще будучи студентом, он сумел заявить о себе как о самобытном поэте. В конце 1940-х годов в Литературном институте вместе с ним учились Расул Гамзатов, Владимир Солоухин, Григорий Поженян, Игорь Кобзев и многие другие известные в дальнейшем поэты, прозаики и драматурги. В 1951 году поэт с отличием оканчивает Литературный институт. В том же году был опубликован первый сборник его стихов «Светлая дорога», и он был принят в Союз писателей. Приспела пора для примеров поэтического творчества поэта, и первым, как эпиграф, прозвучит стихотворение миниатюра «Березка, река, под окном смородина». Березка, река, под окном смородина, друзей будто звезд бесконечный свет, когда тебя знает и помнит родина, то большего счастья на свете нет. Стихотворение «Всегда в бою». Когда война катилась, подминая дома и судьбы сталью гусениц, я был где надо, на переднем крае, идя в дыму обугленных зорниц. Бывало все, везло и не везло, но мы не гнулись и не колебались, на нас ползло чудовищное зло, и мира быть между нами не могло. Тут кто кого, контакты исключались. И думал я, окончится война, и все тогда переоценят люди. Навек придет на землю тишина, и ничего-то скверного не будет. Обид и боли годы не сотрут, ведь люди столько вынесли на свете, что может статься целое столетие, ни ложь, ни зло в сердцах не прорастут. Имея 18 за спиною, как мог я знать в мальчишеских мечтах, что зло подчас сразить на поле боя бывает даже легче, чем в сердцах. И вот войны уж и в помине нет, а порохом тянуть не перестало. Мне стало 20, стало 30 лет, и больше тоже, между прочим, стало, а все живу, волнуясь и борясь. Да можно ли жить спокойною судьбою, коль часто в мире возле правды грязь, и где-то подлость рядом с добротою, и где-то нынче в гордое столетие порой сверкают выстрелы во мгле, и есть еще предательство на свете, и есть еще несчастье на земле, и под ветрами с четырех сторон иду я в бой, как в юности когда-то. Гвардейским стягом рдеет небосклон. Наверное, так в мир я и рожден, с душой поэта и судьбой солдата. За труд и честь, за правду и любовь. По подлецам, как в настоящем доте, машинка бьет очередями слов, и мчится лента, словно в пулемете. Вопят, ругают, значит, все как должно, и правду молвить, все это по мне. Ведь на войне, всегда как на войне, тут кто кого, контакты невозможны. Когда ж я сгину в ветре грозовом, друзья мои, вы жизнь мою измерьте и молвите, он был фронтовиком и честно бился пулей и стихом за свет и правду с юности до смерти. Стихотворение «Клейкие руки» с сокращениями. Сколько рук мы в жизни пожимаем, ледяных и жарких, как огонь. Те мы помним, эти забываем, но всегда ли где надо ощущаем, что пожали клейкую ладонь. Руки эти вроде бы такие, как у всех, но к пальцам этих рук липнет все. Предметы дорогие и совсем дешевые, любые, руки щуки, даже хуже щук. Надо ли греметь о них стихами? Может, это проза, ерунда? Надо, надо, ибо вместе с нами руки эти всюду и всегда. Очень надо, потому что нету ничего, наверное, подлей, чем лишенный запаха и цвета этот самый ядовитый клей. На полях, на фабриках, в науке, рядом с жизнью честной и прямой, липкие и подленькие руки вечно что-то прячут за спиной. И отнюдь как будто бы не воры, скажешь так, презрением обольют, а ведь тащат, а ведь прут и прут все, что скрыто от чужого взора. Клейкие, пронырливые руки, как сыскать спасение от них? И в литературе, и в науке тащат строчки, мысли эти щуки во сто крат зубастей речных. И пока от житницы отчизны этих рук, как псов, не отогнать, о какой там распрекрасной жизни можно говорить или мечтать? Кто-то скажет с удивленным взглядом: ну о чем тут, извините, речь? Есть закон, милиция, не надо. Этим зла под корень не пресечь. Нет, скажу я, дорогие люди, зло это подвластно только нам. Ничего-то доброго не будет, если каждый резко не осудит и не хлопнет где-то по рукам. Вот по тем, что хапают и прячут, что подсохли, к черту как одна. Ничего, что трудная задача, мы ее осилим, а иначе грош нам всем, товарищи, цена. Стихотворение «Люди слова». Люблю человека слова. Приду, и явился в срок. Я сделаю, и готово. Не надо спрашивать снова, а сможет, сказал и смог. Мы лезем порой из кожи, мы мучим себя подчас, стремясь об одном и том же кого-то просить сто раз. Но часто беспечный кто-то лишь руки к груди прижмет. Прости, не сумел, заботы, все будет, и вновь солжет. При этом всего странней и даже смешней быть может, что сам он терпеть не может трещоток и трепачей. И как только возникает вот этот двойной народ, что запросто обещает и запросто нарушает, слова будто в воду льет. В душе у них ни черта, и я повторяю снова, что быть человеком слова – бесценнейшая черта. Ведь лучшее, что рождается – от чести до красоты, уверен я, начинается вот с этой как раз черты. И тверди земной основа не мрамор и не гранит, а верные люди слова, на них и земля стоит. Стихотворение «Доброта». Если друг твой в словесном споре мог обиду тебе нанести, это горько, но это не горе. Ты потом ему все же прости. В жизни всякое может случиться, и коль дружба у вас крепка, из-за глупого пустяка ты не дай ей зазря разбиться. Если ты с любимою в ссоре, а тоска по ней горяча, это тоже еще не горе. Не спеши, не руби с плеча. Пусть не ты явился причиной той размолвки и резких слов. Встань над ссорою, будь мужчиной. Это все же твоя любовь. В жизни всякое может случиться. И коль ваша любовь крепка, из-за глупого пустяка ты не должен ей дать разбиться. Эдуард Осадов, автор 47 книг и сборников стихов. Кроме того, писал и прозу, рассказы «Зорница войны», «Разведчица Саша», повесть «Фронтовая весна». Переводил стихи поэтов Башкирии, Грузии, Калмыкии, Казахстана и Узбекистана. Стихотворение «Миниатюра» книга учит и книга воспитывает. Книга учит и книга воспитывает только тех, кто читает и впитывает, а у тех, кто по строчкам несется, лишь одна пустота остается. Стихотворение о рыжей дворняге. Хозяин погладил рукою лохматую рыжую спину. Прощай, брат, хоть жаль мне не скрою, но все же тебя я покину. Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким навесом, где пестрый людской муравейник вливался в вагоны экспресса. Собака не взвыла ни разу, и лишь за знакомой спиною следили два карие глаза с почти человечьей тоскою. Старик у вокзального входа сказал: «Что, оставлен бедняга? Эх, будь ты хорошей породы, а то ведь простая дворняга». Огонь над трубой заметался, взревел паровоз, что есть мочи, на месте, как бык, потоптался и ринулся в непоготь ночи. В вагонах, забыв передряги, курили, смеялись, дремали. Тут, видно, о рыжей дворняге не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то по шпалам, из сил выбиваясь, за красным мелькающим светом собака бежит, задыхаясь, споткнувшись, кидается снова в кровь лапы о камни разбитые, что выпрыгнуть сердце готово наружу из пасти раскрытой. Не ведал хозяин, что силы вдруг разом оставили тело, и, стукнувшись лбом о перила, собака под мост полетела. Труп волны снесли под коряги. Старик, ты не знаешь природы, ведь может быть тело дворняги, а сердце чистейшей породы. Поэт Эдуард Осадов стал весьма популярен с начала 1960-х годов. Его книги, выходившие 100-тысячными тиражами, моментально исчезали с прилавков книжных магазинов. Литературные вечера поэта, организованные по линии Союза писателей СССР, Москонцерта и различных филармоний на протяжении почти 40 лет проходили с неизменным аншлагом в крупнейших концертных залах страны. Их постоянной участницей была супруга поэта, актриса, мастер художественного слова Галина Разумовская. Стихотворение «Когда мне встречается в людях дурное». Когда мне встречается в людях дурное, то долгое время я верить стараюсь, что это, скорее всего, напускное, что это случайность, и я ошибаюсь, и мыслям подобным, ища подтверждения, стремлюсь я поверить, забыв про укор, что лжец, может, просто большой фантазер, а хам, он, наверное, такой от смущения, что сплетник, шагнувший ко мне на порог, возможно, по глупости разболтался, а друг, что однажды в беде не помог, не предал, а просто тогда растерялся. Я вовсе не прячусь от бед под крыло. Иными тут мерками следует мерить. Ужасно не хочется верить во зло. И в подлость ужасно не хочется верить. Поэтому, встретив нечестных и злых, нередко стараешься волей-неволей в душе своей словно бы выправить их и попросту отредактировать, что ли. Стихотворение «Души и вещи» с сокращениями. Рождаясь, мы имеем преимущество пред тьмой страстей и всяческого зла. Ведь мы в наш мир приходим без имущества, как говорят, в чем мама родила. Живем, оборахляемся, хватаем, шут знает что, Бог ведает к чему. Затем уходим в вековую тьму и ничего с собой не забираем. Ах, вещи, вещи, истуканы душ, ведь чем жадней мы их приобретаем, тем чаще что-то светлое теряем, да и мельчаем, кажется, к тому ж. Порой глядишь, и вроде даже жутко, иной разбиться, кажется, готов за модный гарнитур, транзистор, куртку, за пару броских фирменных штанов. Нет, никакой я в жизни не аскет. Пусть будет вещь красивой и добротной, пусть даже модной, даже ультрамодной, и не стареет даже 200 лет. И все же вещь, пусть славная-преславная, всего лишь вещь и больше ничего. И как же тот несчастен для кого, оборахляться в жизни – это главное. Когда в ущерб душе и вопреки всему, что есть прекраснейшего в мире, тупеют люди в собственной квартире, лоснясь в довольстве, словно хомяки. Вы посмотрите, сколько же людей живет духовно, ярко и красиво, пусть не без тряпок и не без вещей, но не от них им дышится счастливо. Эдуард Осадов – обладатель большого количества наград, как боевых, полученных на фронтах войны, так и полученных в мирное время за свои творческие достижения. Незадолго до его ухода из явного мира, 7 февраля 2004 года, поэт был награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени с формулировкой «За большие заслуги в развитии отечественной литературы». Стихотворение «Россия начиналась не с меча» с сокращением. Россия начиналась не с меча, она с косы и плуга начиналась. не потому, что кровь не горяча, а потому, что русского плеча ни разу в жизни злоба не касалась, и стрелами звеневшие бои лишь прерывали труд ее всегдашний. Недаром конь могучего Ильи оседлан был хозяином на пашне, в руках веселых только от труда, по добродушью иногда не сразу. Возмездие вздымалось, это да, но жажды крови не было ни разу. Стихотворение «В лесном краю». Грозою до блеска промыты чащи, а снизу из-под зеленых ресниц лужи наивно глаза таращат на пролетающих в небе птиц. Гром словно в огненную лесу грохнул с утра в горизонт багряный, и тот, рассыпавшись, как стеклянный, брызгами ягод горит в лесу, ежась от свежего ветерка, чуть посинев, крепыши маслята, взявшись за руки, как ребята, топают, греясь вокруг пенька. Маленький жук золотою каплей висит и качается на цветке, а в речке на длинной своей ноге ива нахохлилась, будто цапля. Дремлет, лесной ворожбой объята, а мимо, покачиваясь на волнах, пунцовый воздушный корабль заката плывет на распущенных парусах. Сосны беседуют не спеша, и верю я тверже, чем верят дети, что есть у леса своя душа, самая добрая на планете, самая добрая потому, что право, едва ли не все земное, вечно живущее под луною, обязано жизнью своей ему. И будь я владыкой над всей планетой, я с детства бы весь человечий род никак бы не меньше, чем целый год, крестил бы лесной красотою этой. Пусть сразу бы не было сметено все то, что издревле нам жить мешало, но злобы и подлости все равно намного бы меньше на свете стало. Никто уж потом не предаст мечту и веру в светлое не забудет, ведь тот, кто вобрал в себя красоту, плохим человеком уже не будет. Стихотворение «Лесная река». Пускай не качает она кораблей, не режет плечом волну океана, но есть первозданное что-то в ней, что-то от Шишкина и Левитана. Течет она медленно, век за веком, в холодных омутах глубока. И ни единого человека, ни всплеска, ни удочки рыбака в ажурной солнечной паутине под шорох ветра и шум ветвей течет, отливая небесной синью, намытой жгутами тугих дождей. Так крепок и густ травяной настой, что черпай хоть ложкой его столовой, налим лупоглазый, почти пудовый, жует колокольчики над водой. Березка пригнулась в густой траве. Жарко, сейчас она искупается, но платье застряло на голове, бьется под ветром и не снимается. Над заводью в вскинул рога сахатый и замер пружинисто и хитро. И только с морды его губатой падает звонкое серебро. На дне неподвижно, как для парада, уставясь носами в одну струю, стоят головли черноспинным рядом, как кони в едином литом строю. Рябина, красуясь, грустит в тиши, и в воду смотрится то и дело, сережки рубиновые надела, да кто же их оценит в такой глуши? Букашка летит, не спеша на свет, и зяблик у речки пришел в волнение. Он клюнул букашки на отражение и изумился, букашки нет. Удобно устроившись на суку, кукушка ватагу грибов считает, но, сбившись, мгновение отдыхает и снова упрямо ку-ку, ку-ку. А дунет к вечеру холодком, по глади речной пробегут барашки, как по озябшей спине мурашки, и речка подтянется перед сном. Послушает ласково и устало, как перепел выкрикнет «Спать пора!» Расправит туманное одеяло и тихо укроется до утра. Россия степная, Россия озерная, с ковыльной бескрайнею стороной, Россия холмистая, мшистая, горная, ты вся дорога мне, и все ж бесспорная, всех больше люблю тебя вот такой, такой, с иван-чаем, с морожкой хрусткой, хвильном и смолистом твоем раю, с далекой задумчивой песнью русской, с безвестной речушкой в лесном краю. И вечно с тобой я в любой напасти, и в солнечных брызгах, и в черной мгле. И нет мне уже без тебя ни счастья, ни песни, ни радости на земле. В последние годы поэт жил и трудился в подмосковном писательском поселке на Истре, близ деревни Красновидово. Стихотворение «Дорожите счастьем». Дорожите счастьем, дорожите. Замечайте, радуйтесь, берите. Радуги, рассветы, звезды глаз. Это все для вас, для вас, для вас. Услыхали трепетное слово? Радуйтесь, не требуйте второго. Не гоните время ни к чему. Радуйтесь вот этому, ему. Сколько песни суждено продлиться? Все ли в мире может повториться? Лист в ручье, снегирь над кручей вяз. Разве будет это тысячу раз? На бульваре освещают вечер тополей пылающие свечи. Радуйтесь, не портите ничем ни надежды, ни любви, ни встречи. Лупит гром из-под небесной пушки, дождик дождь, на лужицах веснушки, крутит, пляшет, бьет по мостовой крупный дождь в орех величиной. Если это чудо пропустить, как тогда уж и на свете жить? Все, что мимо сердца пролетело, ни за что потом не возвратить. Явный мир поэт Эдуард Осадов покинул 21 апреля 2004 года. Тело поэта захоронено в Москве на Кунцевском кладбище. Эдуард Осадов в своих стихотворениях обращался к лучшим человеческим качествам, к доброте, верности, благородству, великодушию, патриотизму и справедливости. Стихи он зачастую посвящал молодежи, стремясь передать новому поколению накопленный опыт. В завершении передачи о творчестве поэта Эдуарда Осадова прозвучит еще одно его стихотворение миниатюра «Будь добрым, не злись». Будь добрым, не злись, обладай терпением, запомни, от светлых улыбок твоих зависит не только твое настроение, но тысячу раз настроение других. И в который уже раз повторюсь, читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!